О религии нам с тобой спорить не стоит. Гораздо лучших проповедников, чем ты, не обижайся. Даривших нам, заключенным в тюрьме Евангелие, я гонял из камеры. Старое в этом учении извращено, а новому, нынешнему человеколюбцу, можно сказать всегда: «Учитель, сходи в баню, и ты увидишь, как человеческое отродье с телом прокаженного брезгливо шпарит шайку кипятком после здорового человека. Где уж тут любить ближнего?» О завоевании человеком новых областей мира я выписываю для тебя одно место из прогрессивных газет. Аэроплану новой системы хорошо удался пробный полет с двумя пулеметами, установленными на площадке. Ты любишь говорить о культуре, Яков. Что же, давай поговорим. По-моему, она есть у обезьян или, может быть, у человека. Я ее не вижу. Тебе надо примеры, изволь. Я тебе писал, что здесь вырубают леса. Настроили лесопильных заводов, и каждый завод ежегодно сплавляет за границу и в наши города миллионы досок и брусьев. Край живет лесом. Что останется тут, когда не будет леса, а не будет его скоро? Здесь останется куча нищих, пьяных и озлобленных, окончательно споенных на лесных работах хищниками. Культура. Известно, что идут эти доски и брусья на отделку и украшение городских небоскребов, где, как личинки трупной мухи в тухлом месте, копошится масса, называемая народом. Разница только та, что муха из червяка выйдет и улетит в воздух на свободу, а человек-червь удобрит землю и без того загаженную им. За окном начинался шум голосов. Егор Иванович потянулся закрыть окно и услыхал слишком знакомый голос Кучерихина парня. «Эй, глянь!» — кричал Кучерихин. «Стоит ли Ивашка у дверей?» «Стоит». «Увидите, моя будет правда. Афонька ему обиду спустит, пойдет заодно». «Не пойдет», — уверенно возразил другой голос. «Было бы ладно, кабы не пошел, тогда Ивашку уложить расплюнуть». «Так вы, дружки, уговор не забудьте. Как только бой зачнут, все в бег да в рассыпную. Пущай братанов лободыры лупят». Разговор оборвался. Парни куда-то ушли. Егор Иванович запер окно, походил и продолжал писать. «Да, мы пожившие параноики и гомункулы. А дети? Наша надежда на обновление мира, Яков? Ты, поди, не читал брошюры того ученого, которую послал мне. Он же пишет. Человек он честный и обстоятельный. В Москве при исследовании квартир с угловыми жильцами оказалось, что у нас около 170 тысяч живут в подобных квартирах, и в том числе 39 тысяч детей до 14 лет. Здесь от сожительства со взрослыми редкий из детей не развратен и не вор. Вот один из источников, откуда обильной струей течет детская преступность. И добрый малый носится со своей торбой колонии малолетних. Кто, понимающий дело, не возразит ему так: запоздалое добро только зло, не больше. Если ты искренен, бери существо на попечение тогда, когда оно роняет молочные зубы или ползает по дну своего логовища. Когда же оно хорошо укрепилось на задних лапах, захлопни фальшивые мысли в своей плешивой башке и спеши прочь. Егор Иванович бросил перо на стол, улыбнулся своей странной, редкой, с подергиванием уса улыбкой и, неторопливо, не перечитывая, собрал исписанные листки почтовой бумаги. Из груды книг он вынул серый конверт, вложил туда листки, но не запечатал. За окнами вспыхнул красный закат. В углу комнаты на белой плоской печке загорелись яркие квадраты. Пятна отброшенного окна то тускнели, то снова загорались. За окном усилившийся ветер мотал ветки деревьев. Где-то в воздухе тревожно и резко пищали чайки. На мигающие отраженные квадраты Егор Иванович глядел долго и внимательно. Взял еще лист и крупно написал: «П.С. Яков, я не перечитывал того, что написал тебе. Лень. Помню, что старался придерживаться каких-то газетных и книжных фактов и смутной системы. Он подумал напряженно и прибавил. «Я не знаю еще, пойдет ли к тебе это письмо, но спорил с тобой, чтобы удержать в себе реальное, ибо случается, когда кажется мне, реальное и обыденное ускользают от меня. Чувствую, что такой момент наступает. О, тогда я могу беседовать с призраками, обидными и надоедливыми, неведомо какой сатанинской волей присланными ко мне. Они поют похоронное или читают и говорят мои мысли, спорят, выползая из углов избы». Пригнув красную в пятнах заката голову, у раскрытой двери в избу, прислонясь к косяку, стоял Ивашка Крень. Оскаленные зубы парня казались запачканными кровью, когда он, жмурясь, оглядывался в сторону краснеющего заката. Иногда он озабоченно, но быстро вглядывался вдаль улицы, на толпу парней. Парни ждали его. Афонька делал вид, что не замечает брата. Он кончал разборку ружья. Ивашка решительно шагнул в избу. «Здорово, братан!» Афонька не ответил. Ивашка подумал и вкрадчиво продолжал. «Ты не злобись. Ребят ворона послал. Без меня хуже было бы. Убили бы». Афонька поднял голову. «Храбер ты, Иван. Хомуты не держат, но ежели я тебе супонь затяну, глаза на лоб вылезут. Берегись. В эту зиму у нас новая вырубка будет». Ворона 6 участков купил. Звал дороги намять. «Зачем пришел?» «Помоги, братан, лободыров дубасить». «Сами-то что? Пуп болит?» «Болит, не болит, а лободыры, вишь, с баграми. Ребята к этому бою не свычны, а мы с тобой кого хошь по кускам разоймем». «Себя боюсь, может, убой случится», — сказала Фонька. «Не будет смертного, а багры отобьем, выкуп дадут». «Ты лободыров ведь не любишь», — продолжал Ивашка. «Не люблю. Аль не видал? Они всю реку лесом заквасили. 500 тысяч дерев в голове идет, а через неделю еще будет хвост». «У старой просеки участки кто отводил?» «Я». «Оттого и лес валят и гонят, что такие, как ты, сторожей по сузему да чужих охотников таскают. Тебя убить надо. Ворона без тебя, крот слепой». Афонька, идя обуваться, сказал еще. «Я бы ворону давно прикончил. Да ты останешься изменщик. Бойся, гляди. Перед Богом убивцем стану. Найдет на меня поморока, загорится кровь, решу тебя», — сказал Афонька совсем тихо. «Меня, Афанага, мир боится. Без меня тебе не жить, выживут из общества». «Я за мир, Ивашка, много стоял. А мир глуп, кому верить? Сам от мира уйду, ежели душа болеть будет». «Похилы натягиваешь, значит, идешь?» «Надо идти, не терплю лободыров». Афонька встал. Он гладил и кормил собаку, привязанную ремнем к ножке стола. Покормив собаку, Афонька разогнулся и стукнул головой в матицу. Ивашка сказал ему, выходя из избы: «Тебе, Афоня, поднять надо череповые-то бревна, вырос ты из избы». Афонька, притворяя избу, ответил: «Живет, не жену заводить. На наш век лесных избушек хватит». Парни встретили братьев криками: «Нас много, Зарецкий с нами». «Без багров им нельзя. Дадут выкуп, выпьем». «Не орите», — строго крикнул толпе Ивашка. И начал делить парней кучами. К каждой куче ставил зажигалу. Митьку Кучерихина он хотел поставить в кучу Афоньки, но Митька заспорил и пошел с Ивашкой на дальнюю харчевую. Он перемигнулся с ребятами и держался со своим врагом бок о бок. Ивашка заметил перемигивание, но не придал этому значения, он никого не боялся. Путаясь в мокрой траве, толпа парней хлынула по сгорку. Гонщиков тоже было много, некоторые из них спали под армяками на песке у огней. На повороте реки был обнесен из бревен кошель. В кошель вгоняли бревна и удерживали их здесь временно. Видимо, лободыры расположились перед порогами надолго, чтобы скопить бревна и пускать мелкими партиями. На конце косы, выдававшейся в реку, на плоте, у харчевой будки горел особый огонь. Там на таганах приказчики кипятили чай.